Глава 9. Первая победа или как разозлить хулигана. И Пиноккио пошел в школу второй раз, но теперь он знал, что такое жизнь и что без борьбы ничего в этой жизни не получишь. И он был готов к этой борьбе. Во дворике еще никого не было, кроме угрюмого дворника. «Здравствуйте», — храбро поздоровался пацан. «Принесло уже», — невесело ответил дворник, оглядывая мальчика. «Вот ведь солнце еще не встало, а эти уже здесь, бедокуры чертовы». Но мальчишку не смутил столь недружелюбный прием. Он нашел себе небольшой ящичек и ящичек побольше, подтащил их к забору в тенек и соорудил себе стул и стол. На стол он положил колоду карт и конфету. Все это парень делал на глазах у удивленного дворника. И когда закончил, дворник не выдержал и подошел посмотреть. Он осмотрел конфету и карты и подозрительно спросил. «Продаешь, что ли?» «Да нет, сижу себе, отдыхаю». «А конфету зачем выложил?» «Проветриваю, знаете ли», — уверенно ответил Пиноккио. «А вы что, конфеты любите?» «С чайком иногда, в охотку. А так я их и не ем. Только это...» — дворник кивнул на конфету. «Красиво и больно, я таких не видел». «Хотите?» — не то спросил, не то предложил Пиноккио. «Так ты продаешь, что ли, почем?» «Не продаю. Если хотите, сыграем. Я ставлю конфету на кон, а вы полсольда, сеньор дворник». «Да я только в дурне умею». «Да хоть дурня». «Ну, давай. А не жалко конфетку-то? Я же в дурне лет 30 уже играю». «Игра есть игра. Проиграю, заберете». И они стали играть. Уже в середине партии Пиноккио понял, что человек перед ним сидящий. Играл много, но сути игры не понял. Дворник, как и все дилетанты, играл, собирая к концу кона козырей, а мальчик так, как учил его говорящий сверчок, собирая ряды, то есть всех королей или всех дам или тузов. Естественно, в дураках остался дворник. «Ах ты пострел!» — восхитился дядька, доставая монету из глубокого кармана. «Обыграл! Дай-ка еще сыграем!» Они сыграли еще, потом еще и еще. «Ну все, хватит!» Дворник встал. «Вот тебе 2 сольда. Чувствую, мастер ты отменный. Молодец, жулик». Пиноккио был на вершине блаженства. Он первый раз сжимал в кулаке настоящие деньги. К тому же он их выиграл честно, даже не прибегая к жульничеству, а чисто на мастерстве. Только вот есть ему хотелось сильно. Но это могло и подождать, ведь во дворе стали появляться первые ученики. И судя по виду оболтусы. «Куртка, ботинки, азбука, тетрадки». Как заклинание произнес Пиноккио и стал ждать. А ждать ему долго не пришлось. 2 из первых появившихся во дворе болтусов подбежали к нему. «А чья это конфетка?» Один даже попытался ее взять. «Моя?» — сказал Пиноккио и треснул оболтуса по руке. «А чего она тут у тебя лежит?» — поинтересовался второй. «Отдыхает. А что, нравится?» «А то нет, дай куснуть. Я такие конфеты никогда не пробовал», — попросил первый конопатый мальчуган. «А ты ее выиграй», — предложил Пиноккио. «В карты?» — спросил второй, тот, что в картузе. «Но не в прятки же». «А у меня нечего на кон поставить», — произнес конопатый. «А тетрадки есть?» «Есть, 2. Вот одну из них и ставь». «А у меня есть резиновый индеец», — сказал владелец картуза и достал из кармана цветного резинового наишикарнейшего индейца с томагавком. «Только он дороже, чем конфета». «Ладно», — сказал Пиноккио, которому страшно понравился этот злобный индеец. «Против индейца ставлю еще 1 сольда. Во что играем, в очко?» «Не, я в очко не играю, не люблю», — сказал конопатый. «Давай в буру?» «Давай», — согласился Пиноккио и взял карты. «Ну что, на раздачу до туза?» Раздавал, естественно, он сам, и игра получилась хорошей, но несколько сумбурной. В один момент парню показалось, что плакала его конфета, но все обошлось. И вскоре тетрадка и индеец перекочевали к нему. А вокруг игравших собрался кружок из других пацанов. Все подсказывали и лезли с советами до тех пор, пока оба противника Пиноккио не встали разочарованные, уступая место другим. «Ну, сеньоры», — сказал Пиноккио, обводя взглядом всех присутствующих. «Кто не струсит и поставит против этой замечательной и очень вкусной конфеты еще что-нибудь?» «А что можно поставить?» — спросил толстый пацан, которому очень хотелось попробовать конфетку. «Да что угодно», — улыбнулся Пиноккио. «Вот я вижу у вас замечательные деревянные башмаки. Ставьте, сыграем». «Больно жирно будет за одну конфету, целые башмаки». А я поставлю еще индейца». Молодой Джипета достал из кармана заокеанского воина. «Гляньте, какой он красивый». «Ну, не знаю», — замялся парень. «Отец мне голову открутит». «А еще 2 сольда поставлю», — произнес Пиноккио, и монетки легли рядом с индейцем. «Быть мне битым», — сказал толстяк, садясь на землю и снимая башмаки. «Сдавайте, сеньор игрок, играем буру». Пиноккио играл так, как будто на кону была его жизнь. Отступать ему было некуда. Проиграя он сейчас, и можно было идти домой. А зрители вокруг просто бесновались и даже делали ставки, но они чувствовали, что толстому не светит. И толстый проиграл. Он заплакал и ушел. Пиноккио стало жаль парня, но он понял. Либо я, либо он. Кто-то должен пострадать. А вскоре у него было все, что нужно. Правда, вместо выигранной куртки ему отдали рубаху, но Пиноккио согласился на нее. К тому же наш герой выиграл нож-заточку из куска рессора с ручкой, обмотанной изолентой, свинцовую биту для игры в пробки, железный пиратский перстень с черепом и костями, бутерброд с маслом и пирожок с требухой. Последний он тут же употребил. «Этот парень играет буру как бог», — шептались пацаны. И Пиноккио слушал это с наслаждением. «Точно, просто буратино какой-то, наверное, в буру с рождения играет». Сначала Пиноккио хотел обидеться на прозвище Буратино, но потом подумал и решил. «Все равно мальчишки дадут мне какое-нибудь прозвище. Пусть уж лучше Буратино, чем, например, Нос или Деревяха». И он стал отзываться на эту кличку. Но все мы знаем, что жизнь – сложная и тяжелая штука, и выигрывать в ней что-либо непросто, а если уж выиграл, то всегда найдется кто-то, кому это не понравится, и тот, кто этот выигрыш решит присвоить себе. И вот мальчишек растолкал парень, вид которого внушал уважение. Он был широк в плечах и бедрах, лицо его было мрачно, а кулаки сбит. «Это что ли Буратино?» – спросил он. «Этот». Из-за его плеча выглянул мальчишка с хитрой лисьей физиономией. «Ты тут всех обуваешь, что ли?» – спросил здоровяк. «Сеньор», – начал Пиноккио, которому почему-то стало страшно. «Я никого не обуваю, я играю честно». «Честно?» – не поверил оппонент. «А ну-ка, сдавай». «А на что вы собираетесь играть?» – спросил Пиноккио. «Вот». Объездчик звякнула 3-сольдовая монета. «Сдавай». Буратино, а именно так мы будем звать героя теперь, раздал карты и, естественно, выиграл, несмотря на страх и дрожь в руках. Хулигана здоровяка это разозлило. «А ну гони деньги обратно, а то я сверну тебе твой длинный нос на бок». Здоровенный кулак оказался в опасной близости от физиономии Пиноккио. «Но, сеньор, вы же проиграли эти деньги. С вашей стороны это просто непорядочно, просто западло требовать их обратно», — слабо возмутился Буратино. «Что? Это я непорядочный?» Хулиган влепил в Буратино звонкую оплеуху. «Непорядочный, говоришь?» Он встал, и в его намерениях у Пиноккио не было никаких сомнений. И в этот момент раздался голос. «Паджеро, вы опять деретесь?» «Что вы, сеньор учитель, я не дерусь, я только защищаюсь». «Еле отбился от этого громила», — заявил хулиган. «Я вижу», — спокойно произнес учитель, разглядывающий уплову Буратино. «Вам могло бы крупно не поздоровиться, Паджеро, если бы этот дохляк разозлился». Все ученики захихикали. «Хватит ржать, дебилы!» — вдруг рявкнул сеньор учитель. «Вы что, пустоголовые, звонка не слышали?» Мальчишек как ветром сдуло, а Пиноккио остался один на один с учителем, потому что не знал, куда ему бежать. «Итак, вы пришли учиться?» — начал учитель. «И сразу устроили драку». «Нет, сеньор учитель, я не виноват, честное слово». «Не надо говорить честных слов, обезьяны вы бесчестные. Так как я видел, каким путем вы приобрели все необходимое для обучения». «Да, сеньор учитель, это не самый лучший способ, но у меня не было иного выбора. Я очень хочу учиться», — грустно произнес Буратино. «Запомните одну вещь, мой юный Катала. В класс я вас, конечно, запишу, но не дай бог вы совершите хоть еще один проступок. Сразу вылетите из гимназии, как забулдыга из трактира». «Хорошо, я запомню. Надеюсь, я не дам вам повода быть мной недовольным». «И запомните еще, я беру вас только потому, что вижу вашу тягу к учению. А теперь идите в класс, а я пойду к сеньору-директору, чтобы записал вас. Назовите свое имя». «Пиноккио Джипета». «Пиноккио», — учитель хмыкнул. «Хорошо, идите, Пиноккио». Учитель пошел к директору, а Буратино прямо в лапы хулиганов, которые поджидали его в коридоре. На этот раз их было трое. Здоровяк Паджеро, парень с лисьей физиономией и долговязый мальчишка без зуба. «Ну что, козел, попался?» — мягко и даже ласково спросил Паджеро. «Как пить дать попался?» — зашепелявил без зубы. «А как мы тебя сейчас уделаем? Мамочка родная не признает». «А ребра ему ломать будем?» — деловито поинтересовался хитрый. «А что?» — Паджеро даже удивился такому вопросу. «Нельзя, что ли?» «Да нет, можно», — пояснил хитрюк. «Только не люблю, как они хрупают, когда ломаются. У меня аж мурашки по коже». «Но тогда не будем», — пообещал Паджеро. «А вот зубы выбьем обязательно», — тоном, нетерпящим возражений, произнес беззубый. «Ой, мамочки, мамочки!» У Буратино даже голова закружилась от страха. «Сейчас меня будут так бить, как не били еще никогда в жизни». «Надо вообще-то и ноги сломать», — в некоторой задумчивости сказал хитрюга. «Да, это дело хорошее», — согласился Паджеро. «Главное, зубов побольше выбить», — не унимался долговязый. «А может, не надо?» — выдавил Пиноккио. «Не надо?» — разозлился хулиган Паджеро. «А деньги у меня выигрывать надо?» И первый удар принес в ухо Буратино отвратительный звон. «А выставлять меня дураком перед всей школой надо?» Второй удар под дых согнул деревянного человечка пополам. «А может быть, денежки отдашь?» — прямо в звенящее еще ухо зашептал хитрюга. «А мы тебя сильно бить не будем». «Отдам!» — превозмогая боль в животе, выдавил Буратино. «Давай!» Широкая ладонь хулигана появилась прямо перед носом согбенного мальчишки. «Ой, как мне не хочется отдавать деньги», — думал Пиноккио. «Какой-то я неудачник, термос своровал, так уронил его, деньги выиграл, так их отняли». «И конфету давай», — добавил Паджеро. «Индейца», — добавил беззубый. «И вообще все давай, а то убьем», — подвел итог хитрюга. «И конфету», — с тоской подумал Буратино вам, — «и индейца». Он полез в карман и вдруг нащупал там то, что изменило его настроение. «И конфету отдать?» – переспросил он, разгибаясь. «Все, давай, все!» – кивнул Паджеро, продолжая держать раскрытую ладонь. Пиноккио еще раз ощупал тот предмет в кармане, который придал ему сил. Это была заточка. «Получай!» – произнес со злости Буратино и расплассовал руку хулигана. «Пусть лучше убьют, чем я отдам им денежки», – при этом думал он. «А-а-а!» – заорал Паджеро, отдергивая руку. «А вот и тебе!» – продолжал Пиноккио, пытаясь ткнуть в живот долговязому заточку. Но тот отскочил, хулиганы на несколько секунд растерялись. Но они не были бы хулиганами, если бы испугались одного хрипкого пацана с заточкой. «Ладно», – многообещающе произнес Паджеро. «Ты сам вырыл топор войны». «Ты покойник», – пообещал хитрюга. «И зубы тебе повыбиваем», — добавил беззубый. «Мамочки, вот теперь они действительно меня прикончат, потом ограбят, а напоследок выбьют зубы», — подумал Пиноккио, чувствуя, что хулиганы окружают его по всем правилам военного искусства. «Что там происходит опять?» — донеслось из другого конца коридора. «Почему не в классе? А ну, марш по местам!» Это был учитель, второй раз за день спасавший Пиноккио. Шпана сразу исчезла, как ее и не было, а Буратино поспешил спрятать заточку в карман и облегченно вздохнул. «Джепетто, а вам что, особое приглашение нужно? А ну, марш в класс!» Так наш герой первый раз оказался в большой светлой комнате со смешными столами под названием «класс». Окна там были огромные, на стенах висели карты и картинки с людьми, у которых были разрезаны животы. Из животов вываливались внутренности, а на шкафах стояли сушеные и страшные звери. Все дети встали, когда учитель вошел, и стояли до тех пор, пока учитель не произнес. «Садитесь, говорящие обезьяны. А вы, патрули, прекратите гримасничать. У вас и так физиономия, не приведи Господи. Кто дежурный?» «Я, сеньор учитель», — встал один из мальчиков. «Кто отсутствует?» «Никто, все присутствуют». «Хорошо, хорошо», произнес учитель тоном, который не выражал никакой радости. «Кто выучил урок?» Гробовая тишина повисла над классом. В голове каждого мальчишки в это мгновение любой, кто умеет читать мысли, прочел бы. «Господи, только не меня. Или чтоб ты сдох, очкастая морда, со своими уроками. Или скажу, что у меня живот болел». «Так», — констатировал учитель, — «добровольно получить пару никто не хочет? Хорошо, я посмотрю по журналу». При этих словах кто-то облегченно вздохнул, а у кого-то начались спазмы в кишечнике. «Итак...» — некоторые захотели спрятаться под парты. «Итак...» — учитель водил карандашом по журналу. «Да не тяни же ты, долговязый черт!» — прошептал самый морально слабый ученик. «Сеньор Карбоне, что вы сказали?» — оживился учитель. «Я ничего не говорил», — вскочил несдержанный ученик. «А мне показалось, что вы говорили о каком-то долговязом черте». «Нет, нет, сеньор Калибри, вам это послышалось», — стал уверять Карбоне. «Да нет же, друг мой, не послышалось», — улыбался учитель Калибри, протирая пенсне. «Я отчетливо слышал это». «Вам показалось». «Нет, не показалось!» Вдруг заорал учитель, и от его благодушия не осталось и следа. Он вскочил так, что стул отлетел до самой доски, схватил указку и энергично пошел по классу, раздавая удары по головам, рукам и прочим частям тела. «Прекратите жевать, Самата!» — бац по башке. «Хватит корябать парту, Сальтио!» — бац по рукам. «Прекратите вертеться, Дилора!» — штыковой удар острием указки в ребра. Наконец он продрался сквозь ряды неприятеля до самого Карбоне и, торжественно пленив его за ухо, подтащил к доске, приговаривая. «А ну-ка, отвечай мне, человекообразное, почему сын Газдурбала Ганнибал разбил римлян при Каннах, перевалил через Альпы и не взял Рим? Отвечай!» «Ух, больно!» — повизгивал Карбоне. «Я тебя не про ухо спрашивал. Отвечать про Ганнибала и про Вторую Пуническую войну». «Ну, этот, как его?» — начал ученик, почесывая ухо. «Ганнибал», — добавил учитель. «Ну да, Ганнибал начал войну и при Каннах напал на римлян и разбил их. Далее. Ну, в общем, разбил их в пух и прах, очень сильно разбил. Ну, далее, далее. Но этот самый парень их так разбил, что им мало не показалось». «О, Господи!» — взорвался учитель. «Лучше этот самый парень разбил бы тебе твою пустую башку. Садись, два». «За что?» — искренне возмутился ученик. «Уйди отсюда, а то вылетишь из класса», — закончил учитель. «Так, а кто из вас, говорящая обезьяна, знает, что было при Фермопилах?» Ответит Дилордо. «Я не расслышал вопрос, сеньор учитель», — сказал тот, вставая. «Что было при Фермопилах?» — устало повторил учитель. «Я болел», — вдруг заявил ученик. «Да. Очевидно, с вами случился острый приступ слабоумия, и именно при Фермопилах», — произнес учитель. «Ладно, мне с вами все тоже ясно. Объявлять оценку нет смысла, вы и сами ее знаете». «Это откуда же я ее знаю?» – удивился ученик. «Я что, по-вашему, колдун, что ли?» «Нет, вы не колдун, вы болван, и ваша оценка 2 балла». «Ладно, хватит на сегодня истории. Перейдем к правописанию. Писать будем букву О». «Господин учитель», – робко поднял руку один из учеников. «Позвольте вам напомнить, что мы пишем букву О 4 занятия подряд». «Ничего, ничего. Вам как следует нужно запомнить эту букву». «Почему?» – спросил кто-то. «Потому что именно с этой буквы начинаются слова «аслы» и «олухи». В общем, учитель очень понравился Пиноккио. Он казался ему необыкновенно умным человеком. И школа ему понравилась, и класс, и буква «О». Единственное, что беспокоило нашего героя, так это нерешенный вопрос с хулиганами. Но мальчик надеялся, что если он отдаст им 3 сольда, которые он выиграл, то они от него отстанут. Тем временем уроки шли своей чередой, и правописание сменил урок географии, где Буратино узнал об Африке и об африканских людях. А потом начался английский, и парень уяснил важность и значимость артикля «зе», и что он вовсе не какой-то «зе», а на самом деле «се» или даже не «се», а вообще неизвестно, как написать. И нужен он очень сильно, только непонятно для чего. После этого артикля уроки кончились, но Буратино уходить не торопился. Ему было очень жаль, что занятия закончились. И он продолжал сидеть в классе, пока его оттуда не выгнала техничка. Делать было нечего, и он вышел на школьный двор и обмер со страха. Во дворе его ждали, и ждали его хулиганы. «Ну, вешайся, козел», — произнес хитрюга, увидев Пиноккио. «Заточка на этот раз тенем поможет», — сообщил Беззубый, помахивая хорошей дубинкой. «И учитель тоже», — заверил Паджира. «Он уже ушел, мы проверили». «Да, действительно, дело плохо», — думал Буратино. Но на этот раз его не посетил страх, от которого подкашиваются ноги. На ногах парень стоял твердо. «Господа хулиганы», — начал Пиноккио достаточно твердо. «А может, мы решим все вопросы без эксцессов, по-хорошему?» «Мы тебя убьем, и никаких эксцессов», — заявил Паджира. «Чтоб другим было неповадно нормальным пацанам руки резать». Делать было нечего, и Буратино решился. «Будь что будет, но не дам забить себя, как барана». Он достал заточку и кинулся на Паджира. «Ух ты!» — воскликнул хулиган, отскакивая, а беззубый в это время врезал палкой Буратино по спине. Очень сильно и очень больно. Хитрюга же попытался подножкой сбить Пиноккио с ног, но ловкий деревянный человечек перепрыгнул ногу противника и вдруг понял, что между ним и воротами школы никаких препятствий нет. Как говорится, тут Бог дал ему ноги, и он полетел как птица. «Что стали?» – орал Паджиро своим дружкам. «Догоняйте, козла!» Хулиганы бросились за Пиноккио с воплями, улюлюканьем и свистом, как какие-нибудь индейцы. Буратино на секунду обернулся и увидел, как огромными шагами за ним бежит долговязый зубоненавистник. Следом семенит маленький хитрюга, а замыкает погоню самый главный хулиган Паджиро. «Ловите его! Что у вас, ноги подсыхали?» Но ноги у хулиганов не подсыхали, ноги у них что надо, быстрые. И маленький Буратино понял, что если ему не повезет, то долговязый его скоро схватит. «Боже, что будет с моими бедными зубками?» — думал Пиноккио, сворачивая к рынку, полагая, что сможет там затеряться в толпе. Но народу на рынке оказалось немного. И когда паренек был готов заплакать и сдаться, он увидел полицейского. Это был полицейский из полицейских. Рост у него был, как у трех буратин, поставленных друг на друга. А живот такой, что и не описать. Эта громадина возвышалась в тени навеса с огромным ситом, наполненным сливами. Все вокруг было усеяно косточками этих прекрасных плодов. В момент появления Буратино полицейский положил в рот очередную сливу и с омерзительным причмокиванием стал ее потреблять. «Сеньор полицейский!» — загласил мальчишка еще издали. «Сеньор полицейский, спасите меня! За мной гонятся страшные и свирепые хулиганы!» Полицейский даже не взглянул в его сторону. Он спокойно выплюнул косточку и достал из сита очередную жертву. «Сеньор полицейский!» Буратино думал, что полицейский его не расслышал. «Спасите меня! Хулиганы хотят выбить мои зубки!» Сначала полицейский поморщился, а потом, плюнув Буратино косточкой, ласково произнес. «У меня обед. Скажи своим хулиганам, пусть подождут до 2 часов пополудни. Тогда я с ними разберусь». Он достал очередную сливу и отправил ее по привычному маршруту. А хулиганы тем временем остановились на безопасном расстоянии и стали наблюдать, чем закончатся переговоры. «Сеньор полицейский», — захныкал мальчик. «Но у них нет времени ждать, они очень занятые люди. Может быть, у них в планах еще кого-нибудь убить сегодня или ограбить?» «А от меня тебе что надо?» — начал раздражаться полицейский. «Проводите меня домой, пожалуйста». «Каков наглец!» И очередная слива скрылась за толстыми губами. «Оборванец оборванцем, а туда же! Ведет себя, как знатный сеньор, упившийся вермута». А тем временем хулиганы собрали камни и, пряча их за спину, стали приближаться, и хитрюга заорал. «Сеньор полицейский, этот носатый вор и жулик, у него в кармане заточка, а сеньор-учитель попросил нас изловить его и привести в школу. Он хочет с ним разобраться». «Вот видишь, братец», — засмеялся полицейский, — «правду ее не утаишь. А ну-ка, выверни карманы». Впрочем, Пиноккио не пришлось этого делать. Толстяк сам залез к нему в карман и действительно достал оттуда заточку. «А ты мне врал, что они хулиганы», — назидательно произнес он. «Они, напротив, хорошие и добрые ребята. И я считаю своим долгом передать тебя в руки этих добрых пареньков и твоего учителя». С этими словами полицейский засунул заточку обратно Пиноккио в карман и слегка подтолкнул его в сторону хулиганов. «Берите его, ребята, он ваш!» Хулиганам не надо было повторять дважды, они накинулись на Буратино и тут же надавали ему пинков и оплеух. И тут в голову Пиноккио пришла мысль. «Сеньор полицейский!» – закричал он. «Я дам вам 2 сольда!» Эта фраза решила исход дела. Полицейский сразу отставил сито и двинулся к хулиганам, приговаривая. «Ты что, скотина, ребенку руки отламываешь?» При этом он проворно схватил Паджеро и врезал ему по спине дубинкой. «Я не потерплю издевательств над детьми на своем участке!» «Ой-я!» Только и смог произнести хулиган, выгибаясь от боли. Второй удар пришелся по руке хитрюги. «Ой, мамочки!» Взвизгнул он и отпустил Пиноккио. «Как мне больно руку!» Третий удар был и вовсе хорош. Не знаю, хотел ли этого полицейский или у него это вышло случайно, но удар пришелся прямо в физиономию Долговязова. «Ой!» Сказал тот, прикрывая ладонью разбитые губы, а потом добавил сдержанно. «Зачем же зубы выбивать, господин полицейский?» И выплюнул на ладонь зуб. «Скажи спасибо, что не глаз!» Также спокойно ответил ему полицейский и, уже обращаясь к Буратино, спросил. «Ну как ты? У тебя все в порядке?» «Да, сеньор полицейский». «Сейчас отведу тебя домой, к папе и маме, мальчик». «Я буду вам очень признателен». «Надеюсь», — сказал полицейский, и Пиноккио понял, что ему действительно лучше быть признательным. «А вы?» — полицейский обратился к хулиганам. «Передайте своему негодяю-учителю, что на моем участке еще есть закон, и никто, кроме меня, не имеет права выкручивать руки детям». И под конвоем этого великолепного человека в форме Буратино проследовал домой, где его с удивлением встречали соседи. «Гляньте, гляньте!» – шушукались они. «Молодого Джипета конвоирует полицейский. Верно, обыск будет». «А что от них от Джипета ждать? Жулики все семейство. Яблоко от яблони». «Давно их пора убрать с нашей улицы». «Да уж верно. Житья от них нет, негодяи и пьяницы. Удавить их надо обоих, а дом сжечь». И вдруг на глазах всех соседей полицейский отдал честь Пиноккио. На мгновение соседи оцепенели от такого, а потом заговорили. «Да это молодой Джипета важная птица, порази меня чехотка». «Куда как важная, даже полицейские честь отдают». «А что вы хотите? Его отца ни один полицейский никогда не трогал. Перебей он хоть весь квартал до смерти». «И сынок тоже в люди выбивается. Глазом не успеем моргнуть, как он будет подкатывать к дому на казенной бричке с казенным конюхом». «Молчите уж лучше с бричкой. Если он с юных лет ходит с охраной, то ему и автомобиль выдадут». «Сеньор Джипета, а почему вы по-соседски не зайдете ко мне в гости? Я вам покажу, какой зверский у меня живет таракан». «Сеньор Джипета, возьмите яблочко. Не смотрите, что оно червивое, оно очень полезное». «Сеньор Джипета, вы уж когда соберетесь потолок штукатурить, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Сделаю все в лучшем виде и для вас абсолютно бесплатно», — говорили соседи. Буратино вежливо, но без тени понебратства раскланялся с соседями и соблаговолил принять яблочко и поверг в неописуемый восторг всех соседей, поблагодарив подносчика сего фрукта не банальным спасибо, а ведь и в этом премного вам признателен. Пообещав на неделю обязательно зайти взглянуть на таракана, а также воспользоваться услугами при ремонте дома, Пиноккио пошел домой. А соседи еще долго продолжали стоять и болтать. «Ишь!» – восхищался один. «Еле уговорил взять яблоко, как он мне ответил. Точно граф какой!» «Да», – соглашался другой. «Но, наверное, таракан ко мне смотреть не придет». «Не пойдет. Что же он при своей образованности? Тараканов, что ли, не видел?» «Наверное, ремонт делать не будут. Съедут в особняк». А Буратино всего этого не слышал, он влетел в комнату и радостно закричал. «Сеньор, говорящий сверчок! Сеньор, говорящий сверчок! У меня все получилось! Ну, почти все!» «Ладно орать-то!» — донеслось из-под комода. «Как же мне не орать, если я выиграл все, что нужно, и меня зачислили в класс, и теперь я ученик?» «Ученик!» — задумчиво произнес говорящий сверчок. «Это, конечно, хорошо, но зачем приходил полицейский?» «А это из-за хулиганов. Понимаете, я обыграл хулиганов, они сначала хотели меня избить, но помешал учитель. А потом они хотели опять меня избить, но опять помешал учитель. И в третий раз они хотели меня избить, но я дал 2 сольда полицейскому, и он проводил меня домой. «Да», — задумчиво произнесло насекомое, — «дело дрянь. Этот шпана от тебя не отстанет». «А что же делать?» — приуныл паренек. «Пока не знаю», — говорящий сверчок помолчал. «Впрочем, нам надо обязательно выяснить, что это за шпана, к какому району относится и как нам на нее найти управу». «Так значит, ты обыграл одного из них?» «Ну да, а еще распорол ему заточкой руку». «Заточкой?» — удивилась насекомая. «Да». «Ну да, ситуация. А полицейский одному из них выбил зуб дубинкой». «А сколько же их было?» «3». «Замечательно», — саркастически заметил говорящий сверчок. «Ну и как ты собираешься дальше жить и учиться в этой школе, где вся шпана спит и видит тебя покойником?» «Не знаю», — грустно ответил мальчик. «А что же делать?» «Я тоже не знаю. Это же надо в первый день учебы настроить всех самых активных учеников против себя. Совсем мозгов нет в этой деревянной голове». Буратино сел на край кровати, ему стало грустно и страшно. Он мысленно стал прощаться со школой и заплакал. «Что ты рыдаешь, дуралей? Надо думать, искать выход, а не рыдать», — раздраженно произнес говорящий сверчок. «А может, папе сказать?» — всхлипывая, предложил Пиноккио. «И что дальше? Давай проанализируем эту ситуацию до конца. Допустим, я повторю. Допустим, твой тупоголовый отец будет трезв, и ты ему все расскажешь. Допустим, он не испугается хулиганов и пойдет с тобой в школу, чтобы их утихомирить. И что из этого выйдет? И что же? А то, что эта вся шпана оторвет ему его деревянную ногу и врежет тебе этой деревянной ногой по твоей деревянной голове. Как это плохо! Мне беда, и папе без ноги будет совсем туго», — печально произнес Буратино. «Ты поменьше думай, как будет туго твоему скоту папаше без его деревяшки. Лучше думай о том, как утихомирить хулиганов. А может быть, попросить полицейского, чтобы он водил меня в школу? Он мне кажется добрым человеком, он не откажет». «Не откажет, но только до тех пор, пока будешь давать ему деньги. А что будет, когда деньги у тебя кончатся? И что же будет? А то, что он даст тебе пинка и скажет, что в охраннике к тебе не нанимался». «Как грустно», — Пиноккио всхлипнул. «Прекрати распускать сопли. Это дело не поможет, распусти ты их хоть до пола». «Но ведь есть какой-нибудь выход?» — с надеждой спросил Буратино. «Конечно есть, даже 3. Первый — это для людей, у которых много храбрости и нет мозгов». «Какой же?» «Взять в руки заточку и выйти к хулиганам лицом к лицу. Получить хорошую трепку и порезать одного из них как следует». «А есть ли способ без получения трепки?» «Есть. Этот способ для более умных, но для более слабых. Он называется встать под крышу». «Под какую крышу?» «Есть несколько крыш. Одна из них — это государственная крыша. Государство якобы обеспечивает нам гражданские свободы, соблюдение процессуального кодекса при уголовном преследовании, а также право на свободу слова и вероисповедания. Также оно якобы гарантирует охрану жизни и прочую неприкосновенность личности, включая имущество». «Ой, какое славное и хорошее у нас государство! Только мне непонятно, что значит слово «якобы». «Это слово значит, что государство у нас никакое не славное, а самое что ни на есть заурядное. В нашем государстве все жулики, воры, особенно взяточники, казнокрады, в тюрьму не садятся, так как они пользуются всеми услугами государства, обеспечивающие им права и свободы. За денежки, естественно. Зато всякие болваны, типа рабочих фермеров, мелких чиновников, шлюх и так далее, в любой момент могут оказаться за решеткой, и никакие процессуальные нормы им не помогут. Но как государство заботится об имуществе этих болванов, всем известно. А мне неизвестно», — признал Пиноккио. «Тогда я тебе скажу. Государство с болванами работает по принципу «заплати налоги и живи спокойно». А это значит, что государство говорит болванам: «Заплатите лаве, и до следующего раза мне на глаза не попадайтесь». «Неужели? А если болваны не хотят платить лаве государству?» — спросил Пиноккио. «Конечно, не хотят, но для этого их всех переписали, и за всеми наблюдает налоговая полиция. И если они злостные неплательщики, их тут же вычисляют и заламывают ласты при помощи полицейских, которые должны якобы этих болванов охранять». «Как это грустно», — произнес Пиноккио. «Это не грустно, это политическая экономика. Есть лаветый барин, нет лаветый лох. Таков непреложный закон жизни. Впрочем, разговор у нас не об этом. Разговариваем мы про крыши. Сейчас мы разобрали крышу государственную. Теперь поговорим о связях. Связи образуют самые мощные крыши. Первая и самая крутая – это королевская крыша. Наш вечно пьяный король, любитель подирижировать оркестрами, самое влиятельное лицо в королевстве. Если не болен, конечно. И тот, кто расшаркивается на королевском паркете, может творить все, что угодно. Воровать, пришпиливать крупные предприятия, стрелять, убивать. И даже предавать национальные интересы. Правда, если это не интерес короны и не интерес королевской семьи. В общем, если ты находишься под королевской крышей, тебе не о чем волноваться. Ну, разве что отправить в отставку на приличную пенсию. А как же попасть под эту крышу? Тебе никак, мордой не вышел. Там все воры и жулики с приличной родословной. Вторая крыша – это крыша депутатская, тоже вольготная штука. Хотя на королевский размах не тянет. Воровать депутат, конечно, могут, чем и пользуются. Но до определенного момента и желательно на основании закона, который сами и придумывают. А вот убивать и вешать им, конечно, уже нельзя, хотя и очень хочется. Впрочем, убивать друг друга им можно, но убийство одного депутата другим за убийство не считается. Вот они и лупят друг друга на заседаниях почем зря. Отводят, так сказать, душу, вечером напьются, с девками натешатся в закрытой гостинице. А утром с похмелья дубасят друг друга. К депутатам относятся также и высшее чиновничество, министры, губернаторы, мэры и прочие жулики. Но пока тебе об этой крыше можно и не мечтать. Это, конечно, кровь не королевская, но попасть в эту касту можно. Только очень и очень много работы. Да и то, если повезет. Сеньор, говорящий сверчок, если за тех, кто шаркает по королевскому паркету, всегда заступится король и прочая олигархия, то кто заступится за депутата, если его поймают на воровстве? — поинтересовался Пиноккио. «Кто заступится за депутата?» Говорящий сверчок даже засмеялся. «За депутата заступаются сами депутаты. Стоит одного из них тронуть, как они набросятся на обидчика всей сворой. Да так, что от него клочья полетят. Очень они в этом смысле дружные». «Но вы же сказали, что они лупят друг друга?» — спросил Буратино. «Конечно лупят, чтобы один не своровал больше, чем другие. Но это до тех пор, пока кто-либо со стороны не тронет одного из них. Будь это даже сам генеральный прокурор. Да что там прокурор, сам король с ними не связывается. Как это интересно, как забавно, произнес Пиноккио. Интересного мало, все это печально, грустно ответил говорящий сверчок. А какие еще крыши бывают? Это крыши для простых смертных. Одна из них полицейская, другая бандитская. Впрочем, они мало чем отличаются. Не все ли тебе равно, кто из тебя кровь будет пить? Простые бандиты или бандиты в мундирах? «В каком смысле кровь пить?» Глаза мальчишки расширились от ужаса. «Как вампиры, что ли?» «Ну, что-то типа, понимаешь? Ты все равно попадаешь в зависимость либо от одних, либо от других. И еще неизвестно, кто лучше. Одни, конечно, покруче будут». «Это кто?» «Полиция, конечно. И чем выше чин, с которым ты сотрудничаешь, тем вольготнее ты себя можешь чувствовать». «А что значит сотрудничать?» «Болван! Это значит платить им долю с бизнеса. Тогда они тебя защитят от бандитов, от налоговой полиции по возможности и лишний раз не посадят». «Какие же заботливые эти наши полицейские!» «Это уж точно. Жаль, что только заботятся они о себе. А бандиты?» «Бандиты? Если они, конечно, не фуфлыжники, тоже будут блюсти твои интересы за твои денежки. Но люди они алчные. Если твой бизнес пойдет хорошо, могут тебя отодвинуть в сторону». «В какую?» «Как правило, вниз, на 1,5 метра в землю. Это у них быстро, 6 секунд и готово». «Так быстро?» «Да уж, поверь мне, в этом они мастера. Не успеешь и мама сказать, как окажется под землей. Кроме того, у них есть существенный недостаток. Больно они высоконравственные». «А разве это плохо?» «Хорошего мало. У них есть закон, который называется «западло». «Звучит как-то страшно», — поюжился Буратино. «Еще бы. Эти их законы суровые, хотя и странные. Например, нельзя иметь дело с гомосексуалистами, нельзя воровать у своих же. А еще бандиты ведут себя как графья и обзывают всяких мелких жуликов коммерсантами и прочими обидными словами». «Наверное, мне больше нравятся полицейские», — задумчиво произнес мальчик. «Согласен, они чуть получше, но есть одно «но». «Какое «но»?» «В общем, если ты не можешь давать им деньги столько, сколько они считают необходимым, тебе придется оказывать им услуги. Услуги пикантного свойства». «Это какие еще услуги?» «Услуги пистолярного жанра». «Не понял. Тебе придется доносить на всех, кого ты знаешь». «На всех?» – удивился Пиноккио. «Конечно же, не на всех», – раздраженно произнес говорящий сверчок. «Это делается выборочно. Вот, к примеру, не понравился тебе сеньор почтальон?» «Почему же он мне нравится?» – сказал Пиноккио. «Да не перебивай, болван. Я ж тебе говорю например». «Так вот, не понравился тебе сеньор почтальон?» «Ты берешь и пишешь. Так, мало так. Почтальон ворует газеты и журналы, особенно похабного содержания, и реализует их по знакомым за полцены. И ты отправляешь такое письмо куда следует». «Ой, тогда, наверное, у сеньора почтальона будут неприятности», – размышлял вслух Пиноккио. «Конечно будут. Для этого ты и пишешь». «Я должен буду писать на всех, кто мне не нравится?» «Поначалу, да. Потом привыкнешь и будешь писать на тех, кому ты равнодушен, а потом уже и на тех, кто тебе симпатичен». «А зачем писать на тех, кто симпатичен?» – искренне удивился мальчик. «Не зачем, а по привычке. Смысл моего рассказа в том, что донос – штука тонкая, им надо уметь пользоваться, иначе могут быть неприятности». «Я думаю, если не напиваться в трактире и правильно обращаться с корреспонденцией, все может быть по-другому», – произнес Пиноккио. «Как вы, сеньор, говорящий сверчок, считаете?» «Может, и обойдется, а может, и не обойтись. Ты, может, и не напьешься в трактире, а где гарантии, что и секретарь окружного полицейского участка тоже не напьется?» «Такой гарантии никто дать не может. Вот, помню, я как-то был один случай». «Один добропорядочный гражданин в сговоре с двумя другими добропорядочными гражданами на ярмарке у крестьянина увели лошадь, предварительно выпив с этим крестьянином водки. Крестьянин, как полагается, от клофелина умер, сердце, понимаешь, не выдержало. Казалось, все кончилось для граждан хорошо. Лошадь они продали и стало было деньги делить, но в одном из них вдруг проснулась совесть. И чтобы не делиться добытым с остальными, он накатал на них донос». «Так, мол, и так, то-то и тот-то есть подлецы, и вовсе даже конокрады». И, как полагается, на этом доносе поставил свою подпись и число. «А видишь ты, какая незадача вышла. У племянника Шурина, секретаря окружного полицейского участка, были именины. И к тому же этот секретарь любил выпить, как свинья. И пошел этот болван-секретарь именно в тот трактир, где сидели за кружечкой с пивом, именно те двое добропорядочных людей, на которых третий добропорядочный написал донос. И как следствие всего этого нажрался водки наш секретарь, что называется врык, и упал в лужу как раз около трактира. А те двое господ, что сидели за пивом, тоже вышли из трактира, и увидев, что в луже спит человек, решили ему помочь. И давай у него по карманам шарить, а заодно и в папочку к нему заглянули. А как ты думаешь, что у него было в папке?» «Донос на этих приличных людей», — сообразил Буратино. «Точно, а ты говоришь, обойдется. Вот ведь как бывает». «Ой, сеньор, говоришь, сверчок, а что же было дальше?» «Дальше эти два приличных человека взяли этот самый донос, а также часы и бумажник этого идиота-секретаря, и пошли к тому, кто его написал. Выволокли его из дома, разбили ему морду, сбросили его в отхожее место и до самого утра топили его там шестами, пока он не утоп. Только вот ошибочка у них вышла». «Какая же ошибочка?» «С пьяну ночью они не того вытащили, кто донос написал, а его родного брата. А сказать ему ничего не дали. Били все время». «Бедняга», — пожалел невинно убиенного брата Буратино. «Это уж да. А утром убийц поймали, потому как, утопив бедолагу, они решили еще выпить и пили прямо там же, возле сортира, пока не попадали. Дали им каждому по 20 лет каторжных работ. А тот, кто писал донос, получил наследство от утопленного брата две коровы, жену и падчерицу. И стал жить-поживать припеваючи. Вот такая грустная история про доносы. А этого болвана-секретаря выгнали с работы за утерю папки с документами. И по делам дуралею». «Это очень грустная история», — сказал Пиноккио. «Значит, писать доносы — это, наверное, плохо». «Плохо то, от чего плохо тебе. А если от написания доносов тебе хорошо, пиши их хоть целыми днями. Но тут надо быть очень аккуратным». «Это как аккуратно? Не оставить кляксы?» «При чем здесь кляксы? Фу, какой глупый мальчишка. Главное в доносах не ставить подпись. И вообще желательно печатать их на печатной машинке. «Зачем?» «Затем. Вот представь себе ситуацию. Мы живем не в очень стабильное время, понимаешь?» «Нет». «Ну, 20 век же на носу. Кругом пар, даже электричество, дирижабли, аэроплан, говорят, уже изобрели. То есть на носу промышленная революция? Неужели?» «Поверь старому сверчку». «А как следствие этого возникновение новых общественных формаций, то есть классов, со всеми вытекающими отсюда последствиями?» «Сеньор, говорящий сверчок, а какие же последствия вытекают из этих классов?» Спросил Пиноккио, ему было очень интересно. «Из этих новых классов ничего хорошего вытечь не может, дрянь какая. А вот неприятности эти новые классы себе и остальным доставить могут, и в очень больших, скажу тебе, я количествах». «Неужто? И что же это, неотвратимо?» «Конечно, неотвратимо. Это закон диалектического материализма». «Какой мерзкий закон?» «Верно. Но, как говорили римляне, закон суров, но это закон». «А неужели эти неприятности нельзя отвратить?» «Эх ты, необразованный осел», — ласково сказал говорящий сверчок. «Неприятности неизбежны, но в большей или меньшей степени. А степень неприятностей зависит от умения руководить политическим процессом. Понимаешь ли, парень? Новые классы, новые финансовые структуры не могут жить в старых рамках и законах. Как не может акселерат переросток носить старые штаны? И тут возникают самые курьезные антагонизмы между этими классами. Одни идиоты требуют 8-часового рабочего дня, другие – жулики, защиты инвестиций. И в этом все они готовы дойти до абсурда. Они готовы даже женщинам дать право голоса. Глупые какие эти новые силы. Вот-вот, если так дальше пойдет, вскоре они потребуют 8-часового рабочего дня для ослов и лошадей. А дальше животных и даже курей поволокут к избирательным урнам. Эти балбесы не понимают, что надвигается полная эмансипация и прочие катаклизмы. «Ой, ой, какой ужас, неужели это будет?» – испугался Пиноккио. «Увы, мой друг, увы. Это, к сожалению, неизбежно, как и загрязнение окружающей среды или социальное расслоение общества». «Это что же получается? Женщины смогут стать начальниками?» Пиноккио с трудом рисовал в своем изображении женщину-министра или хлеще того генерала. «И начальниками, и даже политиками. Но не стоит этого пугаться. Их на руководящих постах будет немного». «Почему?» «Потому что наличие свободы для женщин еще не гарантирует появление у них мозга. Так что женщин-руководителей будет мало». «Ну, слава богу!» – Буратино вздохнул с облегчением. «Рано радуешься, сынок. Ой, рано. Если женщина уравняет в правах с мужчиной, то у последнего автоматически возникают проблемы неприятного свойства. Вот, к примеру, ты приходишь домой с работы, жрать нечего, дома дети в грязи. Естественно, ты возмущен, естественно, спрашиваешь ее, что происходит. Она лежит себе на диване с женским журнальчиком необыкновенно тупого содержания и говорит тебе: «Вандал и варвар, ты пытаешься уничтожить меня как личность, навязывая свое видение мира и свои кулинарные пристрастия. Отныне я ни стирать, ни готовить не буду». «А я и по физиономии», — заявил Пиноккио. «А она подаст на тебя в суд. Отсудит у тебя дома еще половину зарплаты, как алименты на детей. Заведет себе какого-нибудь жиголо, а ты их потом содержи всю жизнь, пока дети не вырастут. И это только одна сторона ситуации. Рассмотрим другую, интимную. Ты, как и положено супругу, проявляешь интерес к своей жене, а она говорит тебе «нет». Ты на следующий день опять за свое и опять слышишь «нет». И так целый месяц. Хоть кол ей на голове тиши. Тогда ты делаешь свое дело, невзирая на возражения. И какие, как ты думаешь, будут последствия? Не знаю. Она, наверное, будет злиться. Правильно, будет злиться. Да так, что пойдет в полицию и напишет на тебя заявление. И ты получишь срок за изнасилование собственной жены. Приятная перспектива, не правда ли? Не очень. Я лучше с ней разведусь. Она отсудит у тебя дом, алименты, заведет жиголо и так далее. Ну, тогда я не буду с ней разводиться, а заведу себе подружку. Она уличит тебя в супружеской измене, отсудит у тебя дом, алименты, заведет жиголо и так далее». «Какая-то безвыходная ситуация получается», — задумчиво произнес Пиноккио. «Что же делать?» «Выход есть. О нем часто пишут в детективных романах. Правда, средство слегка радикальное». «Какое же?» — оживился мальчик. «Убийство. А другого нету? За это ведь можно попасть в тюрьму». «Можно, но свобода и независимость всегда сопряжены с риском. «Да», — произнес Буратино, — «эмансипация — страшная штука». «И это еще не все. А что, может быть еще хуже?» «Хуже могут быть только сексуальные домогательства. А что это значит?» «Это значит, что женщина на сексуальной почве выколачивает из тебя деньги. К примеру, ты состоятельный человек. Хорошо бы. Принимаешь на работу какую-нибудь девицу. Причем девица носит такую юбку, что ее и юбкой не назовешь. У нее самая прозрачная блузка, какую ты видел в своей жизни. И она нагибается при первой возможности, едва ты показался на горизонте. Она улыбается самой тупой твоей шутки и всячески с тобой заигрывает. Но стоит тебе хоть пальцем ее тронуть, как женщина падает на пол, рвет на себе волосы, обливается слезами и орет, что такого оскорбления у нее в жизни не было. Затем подает на тебя в суд. Но на суд она приходит в одеянии монахини с молитвенником в руке. И судья уличает тебя в домогательствах и штрафует тебя наполовину твоего состояния в пользу жертвы». «Но это же непорядочно!» — воскликнул Пиноккио. «Эмансипация и порядочность — две вещи несовместимые, так как одним из постулатов эмансипации является сексуальная свобода женщин». «Какая распущенность!» — возмутился Буратино. «Я никогда не буду даже пальцем прикасаться к женщинам на работе». «Вряд ли тебя это спасет от неприятностей. Представь себе еще одну ситуацию. На вечеринке ты знакомишься с девицей, приятной во всех отношениях. Вы болтаете, выпиваете, ты ее трогаешь за все места во время танца, и все у вас замечательно. Ты чувствуешь, что девица уже готова к настоящему веселью, и предлагаешь ей поехать в номера. Она, как порядочная женщина, начинает возмущаться и шипит на тебя. «За кого вы меня принимаете? Я вам не какая-нибудь». После чего вы благополучно едете с ней в номера и занимаетесь там всякими безобразиями. А утром эта женщина идет в полицию и пишет заявление об изнасиловании. После чего говорит вам, что готова замять дело за небольшой подарок в виде шикарного особняка на берегу моря около модного курорта. Естественно, ты, негодуя, говоришь «нет». После чего тебя волокут в суд. Там ты и твой, в общем-то, неплохой адвокат хором кричите, но она же сама пошла в номер ночью к мужчине. А прокурор женщина заявляет, что потерпевшая пошла в номер к пьяному мужчине только для того, чтобы поговорить с ним о поэзии. А ты похотливый сатир, так неприлично себя повел. «Какая низость!» — поморщился Пиноккио. «А что ты хочешь от этих поэтических натур?» В итоге бедный судья под давлением своей эмансипированной жены присуждает тебе 10 лагерей. «Но это же несправедливо!» «Какая может быть к дьяволу справедливость? Это же женщины, а как сказал о них поэт...» «Впрочем, к черту поэтов, они в женщинах не разбираются». «Абсолютно, они же романтики, а романтизм в отношении женщин ничем иным, как трагической и несчастной любовью, кончиться не может». «А почему?» «А потому что он смотрит на нее своими бараньими слезливыми глазами и восхищается ее нежностью, красотой и чистотой. А это только верхушка айсберга». «А что же внизу?» «Внизу?» «Внизу известно что. Приспособленчество, тунеядство, лень, похоть, жадность, праздность, лживость, тяга к перемене нескольких увеселительных заведений за одну ночь, эгоцентризм, эгоизм, эксбиционизм, ревность. Ко всему к этому перхоть, прыщи и мигрень». «Ох-ох-ох, а какие неприятные внешне», — произнес мальчик, чувствуя себя жестоко обманутым. «К нашему мужскому сожалению, они приятны не только внешне. Также они приятны и изнутри. Подрастешь, сам все узнаешь. Резюмируя вышесказанное, скажу, что женщина — твой враг. Так их и рассматривай». «Неужто враг?» — не поверил Буратино. «Враг, и причем коварный, беспощадный, кровожадный, как и все дети природы. Они не знают ни пощады, ни жалости, они не брезгуют никакими даже самыми грязными средствами достижения своих меркантильных целей». «А как же любовь?» «Это и есть одно из самых опасных женских орудий. История полна случаев, когда оно ниспровергало монархов и разрушало царство и так далее и тому подобное. А Леонора Аквитанская тому пример. Из-за нее началась столетняя война. Запомни, мой мальчик, единственно правильный способ общения с женщиной – это изощренная хитрость. Неплохо действует на их слабый ум лесть. Их не так уж и трудно дурить, ведь по большому счету с мозгами у них не важно». «Не знаю даже. Может, так и надо обходиться с женщинами. Только я не уверен, что мне это по силам». «Ничего, ничего, ты еще молод и слаб, но жизнь сделает из тебя настоящего мужчину». Тут говорящий сверчок на секунду замолчал. «А, кстати, о чем мы с тобой говорили, прежде чем перешли на эмансипацию? Об антагонизмах и классах? Вот дьявол иногда меня заносит, должен признать». «Да больно уж тема заноса животрепещущая. Так вот о классах. Появление новых классов создает революционный момент всеми Робеспьерами и Кромвелями, из них вытекающими. Кромвели и Робеспьеры первым делом режут своих королей и всех, кто под руку попадет. Что ведет к смене политической формации хотя бы на время. А зачем они это делают? Ведь это нехорошо. Такая у них революционная судьба. Сначала режут они, потом режут их. Правда, Кромвель является исключением, помер сам. Но даже после смерти, через несколько лет, эти идиоты-англичане выкопали его и повесили. Это еще зачем? Да кто их знает, этих островитян. Ментальность у них такая. Они вон всю жизнь жрут овес, как лошади. И вообще не поддаются нашему континентальному осмыслению, и ездят они по правой стороне. Но сейчас речь не о них. Речь о революционном моменте. Так вот, как правило, после того, как правителя зарежут, первым делом революционеры бегут в казну. Но там они сильно разочаровываются, так как правитель, который дал себя зарезать перед этим, как правило, разбазарил казну. Это непреложный момент экономики. Раздосадованные пустотой казны, революционеры тогда бегут в архивы, чтобы хотя бы выяснить, куда правитель эти деньги дел. А в архивах много всего интересного. И представь себе такую ситуацию. Один из революционеров сидит за огромным столом и листает архивы полицейского управления. На нем красный фригийский колпак, его сапоги забрызганы кровью. Он устал, он не брит, он голоден. Идут третьи сутки работы революционного трибунала. И все зеленое сукно стола, за которым сидит революционер, залито воском свечей. Прямо рядом со столом высятся папки с делами. Слева от стола дела уже решенные, справа ждущие своего решения. На стуле перед революционером сидит роскошная аристократка. Революционер смотрит на нее красными и воспаленными глазами и говорит: «Гражданка графиня, впрочем, сословные звания упразднены постановлением конвента. Гражданка Сабре, вы уличены в связях с реакционным офицерством и состояли с одним из них в переписке, это так?» «Сударь, что вас удивляет? Этот офицер мой муж. Почему же мне с ним не переписываться?» «Потому что он враг революции и народа. Но...» Революционер махнул на даму рукой. «Я признаю вас виновной в контрреволюционном заговоре. Молитесь, если верите в своего бога». Дама сползает со стула, на коленях ползет к своему плачу, пытаясь схватить его за руку. Но тот презрительно морщится и отдергивает руку от женщины, как от зачумленной, и продолжает: «Властью, данной мне конвентом, приговариваю вас к гильотинированию. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». Женщина завыла от страха, повалилась на пол, хватая судью за сюртук. «Лакруа!» — закричал человек во фригийском колпаке. «Уберите от меня эту истеричку, у меня голова от нее болит». Но Лакруа не торопится этого сделать. Он склоняется над духом судьи и шепчет ему: «Гражданин судья, я же вам говорил еще вчера, что гильотина сломана. Ее починят только завтра». «Черт бы вас всех побрал, Лакруа! Как можно работать в такой обстановке?» — раздраженно говорит судья и вдруг начинает орать: «Заткните ей кто-нибудь глотку, я не могу слышать этого рева. Капрал, выведите ее во двор и расстреляйте». Немолодой уже капрал жал мушкет так, что побелел обрубок пальца, память о Лотарингии. Его шрам на лице, который оставил испанский кавалерист, дернулся и побагровел. «Гражданин судья, наверное, забыл», — тихо и сурово начал капрал, «что расстрел есть процедура сугубо военная, гражданским лицам неприменимая. Я без письменного приказа офицера никого из гражданских расстреливать не буду. А мне плевать, что она гражданская», — орет судья, брыжа слюной. «А мне нет», — спокойно продолжает капрал. В его глазах без труда читается презрение к судье. «Приказ по полку за номером 106 запрещает тратить заряды в небоевой обстановке. У нас их и так мало». «Он боится потратить заряд», — судья вскакивает из-за стола. «Баба, а не солдат». Судья оббегает катающуюся по полу и орущую женщину и выхватывает мушкет у одного из подчиненных капрала, молодого и еще неопытного солдата. «Учитесь, капрал», — говорит судья и бьет орущую аристократку штыком между лопаток. Та сначала начинает визжать еще громче, но через секунду стихает, а через минуту она уже мертва. Багинет пробил тело насквозь, пригвоздив ее к дорогому паркету. Новые брызги крови появились на сапогах судьи. Человек во фригийском колпаке вытаскивает штык из тела и протягивает мушкет солдату, говоря при этом: «Капрал, так мы должны поступать с врагами революции, ни жалости, ни милосердия, ни сострадания, ни прочих химер». Капрал продолжал смотреть на судью молча, а тот тем временем сел за стол и произнес удовлетворенно: «Хорошо, тихо. Лакруа, принесите стакан вина и давайте следующее дело. Кто у нас там?» Лакруа копается в бумагах, морщит нос и с трудом читает: «Некий Пиноккио Джипета. В чем обвиняется?» «Доносительством. Сотрудничал с королевской полицией». «Лакруа, прикажите убрать трупы и давайте сюда этого доносчика». «Ох, как я не люблю доносчиков». Судья отпил глоток вина и стал читать досье на Джипета Пиноккио. Буратино сидел, широко раскрыв глаза, и рот тоже. Его лицо было бледным, он все еще находился под впечатлением картины. «Мамочки», — наконец произнес парень, — «я никогда не буду писать доносов, я никогда не буду сотрудничать с полицией». «Ну и зря», — вдруг заявил говорящий сверчок. «Полиция в умелых руках штука очень даже полезная. Но ведь...» «А главное, революционной ситуации не попасть под горячую руку. Просто смутное время, надо пересидеть подальше от всяких неприятных ситуаций. Например, за границей. А потом, когда революция, как это у них революция и водится, пожрет сама себя и своих детей-революционеров, то можно спокойно возвращаться обратно. Настоящей власти, которая приходит на смену революционной, всегда нужны хорошие доносчики, ибо хороший доносчик есть основа любого государственного строя. И особенно в развитых демократиях власти всегда приветствуют граждан, наделенных талантом к эпистолярному жанру, так как те способствуют собиранию налогов и другим важным государственным мероприятиям». «И все равно мне что-то не хочется писать доносы», — с сомнением сказал Пиноккио. «А то вон, как дамочку штыком полу пришпилили, словно жука гербарию. А что бы со мной стало бы, и подумать страшно». «В общем, твое решение правильно, но у тебя всего два выхода». «И какие же?» «О первом, я тебе уже говорил, это выйти с ним драться и драться до тех пор, пока они тебя не убьют. Но этот вариант тебя вряд ли устроит, ввиду полной летальности исхода. Поэтому мы остановимся на последнем. Он не менее рискован, чем первый, и значительно эффективнее его». «Что же это за вариант?» – оживился мальчик. «Он прост и стар, как этот мир. Хулиганов надо подставить». «Подставить? А подо что их подставить?» – не понял Буратино. «Дубина. Людей подставляют под большие неприятности. Под такие неприятности, чтобы им стало не до тебя». «А как это сделать?» «Пока не знаю. Для начала мне нужна информация, как можно больше информации об этих болванах. Для этого тебе придется пару дней за ними последить». «А как же школа?» «Ну, милый мой, ты уж сам выбирай, либо пойти в школу и погибнуть, и больше туда не ходить. Или пару дней пропустить, чтобы ходить туда спокойно до тех пор, пока сеньор-учитель тебя оттуда не выпрет». «Да», — грустно согласился Буратино, — «видимо, лучше пару дней пропустить». «Тогда давай те 3 сольда, что у тебя остались. Но не волнуйся, я тебе их отдам. А то твой папаша их у тебя сегодня вечером вытрясет. И завтра, когда они тебе понадобятся, у тебя их не будет». Пиноккио покорно отдал монетки насекомому. «И ни под каким видом не говорят, что ты дал мне деньги на сохранение. Иначе этот идиот разворочит весь комод, чтобы до них добраться». «Хорошо». «Я повторяю, ни слова про деньги, ты слышал?» «Слышал», — произнес Буратино, и так как говорящий сверчок с ним больше не разговаривал, сел учить уроки. Выучив уроки, он немного поиграл с индейцем, померил пиратские перстни и стал грызть яблоко. Вскоре пришел отец. Как ни странно, в этот день Карло был в добром расположении духа, хотя и изрядно пьян. Он поставил шарманку в угол и, осмотрев сына, спросил: «Ты где эта негодяйская морда наворовал себе столько вещей? И ботинки у него, и книга, словно он умник какой». «Я выиграл все это в карты», — радостно сообщил Пиноккио. «Выиграл в карты? Да ты у меня лавкач». Папаша уселся на кровати и поудобнее устроил свою деревянную ногу. «Я тоже когда-то играл в карты». «Неужели?» «И играл неплохо. Я тоже был ловкач, но как-то в таверне на Ямайке. Я сел играть с двумя негодяями, стал играть и проиграл все в дым». «Как жалко». Карты — грязное дело, на них никогда нельзя положиться, и дело здесь не в удаче. Просто, как бы ты ни был ловок, всегда найдется парочка негодяев, которые ловчее тебя. Ты вдруг проигрываешь им все, включая и любимую левую ногу», — вспоминал Карло. И воспоминание это было настолько тягостным, что по небритой отцовской щеке покатилась скупая мужская слеза. «Неужели вы, папа, проиграли им свою ногу?» «А что мне было делать, осел ты этакий? Я проиграл им 9 пиастров. Все деньги, что дал мне капитан на закупку материала для ремонта шхуны. Поэтому из-за этих подонков, этих жуликов, красавица Тереза не вернулась из плавания». «Какой ужас!» «Ужас — не то слово. Если бы ты видел, сынок, и слышал, как ругались бедные морские бродяги. Когда я и еще пару ребят отталкивали их веслами от шлюпки, а капитану так и вовсе пришлось врезать веслом по башке. Он был уж очень цепкий. Так вцепился в борт шлюпки, что оторвать его не могли. А как он ругался! Это был настоящий виртуоз. Он все время орал, что это я виноват в крушении судна. Пришлось ему врезать. Как жаль бедненьких моряков. А меня тебе не жаль, бездушный ты жираф? Я, между прочим, пожертвовал ногой, чтобы отыграть свои деньги обратно. А эти двое негодяев смеялись и говорили: «Зачем нам твоя нога?» Она и вправду была им ни к чему, но они все равно ее выиграли. Карло на некоторое время задумался. «Да, зря я предложил им играть на ногу, но надо было отыгрывать проигрыш. Как мне жалко вашу ногу!» «Я, конечно, пытался сбежать, когда нога была уже проиграна. Но в любом кабаке всегда найдется какая-нибудь сволочь, которая подставит тебе ногу, а потом поволочет тебя обратно, приговаривая: «По векселям надо платить, мил человек», и отдаст тебя в руки твоих палачей». В общем, вся таверна собралась вокруг меня. Кто-то, чтобы помочь при ампутации, а кто-то, чтобы поглазеть. Хорошо, что хоть кружку рома мне дал добрый трактирщик. Он выдал мне ром, а этим негодяям острый топор для рубки мяса. Вот так, сынок, я и лишился своей ноги. Пап, а что было дальше? Это грустная история. Когда мне отрубили ногу, я орал от боли и обиды. Одному из негодяев стало меня жалко, и он сказал своему дружку: «Пабло, верни ему ногу. Видишь, как человек убивается?» А тот ответил: «Пусть заберет. Что мне ее жрать, что ли?» А потом меня отвезли в больницу и оплатили лечение добрые люди. В общем, когда капитан вышел из запоя, я уже прыгал на деревяшке и говорил ему, что все готово и мы можем плыть. Да, видишь, как все повернулось, незадача какая. Только отплыли и попали в шторм. Вот такая грустная история. Папа Карл откинулся на подушку и захрапел, а мальчик остался наедине с собой и со своими не очень веселыми мыслями. Да, оказывается, в карты можно не только выигрывать. Надо быть предельно осторожным, а то таскайся потом с дурацкой шарманкой всю оставшуюся жизнь. Солнце между тем село, день кончился, и Буратино, постелив себе тряпку возле комода, лег спать. «Ты не забыл?» — донесся шепот из темной щели. «Нет, не забыл. А что я должен не забывать?» — также шепотом спросил Пиноккио. «О хулиганах не забыл? Ведь тебе завтра нужно выяснить о них все», — шуршал говорящий сверчок. «Нет, конечно, не забыл. Но могу проспать. Вы уж разбудите меня». «Ладно, с первыми лучами солнца». «Сеньор, говорящий сверчок, а мне в школе дали кличку». «Ну и как она тебе нравится?» «Не знаю еще. Вроде она не очень обидная. Меня прозвали Буратино». «Буратино? Буратино, Буратино», — хмыкнул говорящий сверчок и добавил: «Впрочем, это лучше, чем дурацкое Пиноккио. Ладно, спи, а то завтра не встанешь». С первыми лучами солнца Буратино уже сидел на дереве, что росло рядом с гимназией, и наблюдал пока за воронами и дворником, так как больше вокруг никого не было. Но парень к делу слежки отнесся со всей ответственностью, разумно полагая, что лучше прийти пораньше, чем что-то пропустить, опоздав. Сидеть на ветке, конечно, было не очень-то удобно, но он мужественно терпел. Тем более, что вскоре у себя в комнатах, находившихся над классами, проснулся сеньор-учитель Калибри. Он расхаживал по квартире в одних кальсонах, был не чесан, не брит, и почесывал свое тело в самых интимных местах, при этом распевал песни. «Вот какой лицемерный человек наш учитель», — прошептал Пиноккио. «Сам чешется, где ему заблагорассудится. А стоит какому-нибудь из учеников хоть раз чесануть себя на уроке, как он тут же подлетит и орет: «Стоять, не шевелиться! Признавайся, подлец, что у тебя чесотка, вши, блохи Или ты месяц не мылся?» А в другом окне его кухарка плюет чашку, прежде чем вытереть ее полотенцем и поставить на стол. А после окончания сервировки женщина зычно кричит: «Сеньор-учитель, завтрак готов!» и садится ковырять в носу. В общем, Пиноккио нравилось наблюдать за людьми, хотя физически это было не очень-то и легко. Вскоре во дворе гимназии стали появляться ученики, наполняя его шумом и гвалтом, бегая по двору туда-сюда. А Пиноккио, сидя на дереве, выискивал глазами своих врагов и повторял про себя как заклинание слова говорящего сверчка: «Мы должны знать о них как можно больше, мы должны знать о них все». И вот, когда до урока оставалось совсем немного времени, появились и они. Держались парни по-хозяйски, с достоинством, они не бегали и не играли, а стояли в углу двора, покуривая в рукав, или лениво прохаживаясь по двору, раздавая всем, кто мешался, пинки и подзатыльники. Вокруг этих троих собралось еще десяток хулиганов рангом поменьше, и, видимо, Паджеро был среди них самым влиятельным. Все перед ним выкаблучивали, старались развеселить или угостить чем-нибудь. А он принимал это как должное, милостиво улыбаясь шуткам, и снисходил до принятия даров. В общем, кое-что Буратино выяснил уже во дворе школы. Но парень понимал, что этого мало, и продолжал сидеть на дереве, даже когда прозвенел звонок, и все побежали в класс. Солнце поднималось все выше и выше, а наш герой продолжал сидеть на дереве, как ворона какая-нибудь, и мужественно терпел все неудобства. До конца уроков было еще далеко, и Пиноккио решил слезть с дерева, сходить к колодцу попить воды. Но в это самое время открылось окно туалета, и из него сначала высунулась морда хитрюги, а затем и он сам. Потом вывалившиеся длинные ноги предваряли выход из окна туловища с беззубой головой. И, наконец, еле пролезая в окно своими плечами, появился сам Паджеро. Троица быстро пересекла двор и скрылась за углом школы. Буратино спрыгнул с дерева и бегом бросился за хулиганами. Вскоре он догнал их и стал следить за ними издалека. Надо признаться, хулиганы стали казаться ему людьми достаточно любознательными и веселыми. Первым делом они направились к пруду. Там они сначала подсматривали за купающимися прачками и даже пытались стянуть одежду, что лежало на берегу. Но одна из прачек была оставлена специально на этот случай, и она дала им отпор. Потерпев это маленькое фиаско, хулиганы искупались сами. После чего они проголодались и влезли в сад, где нарвали себе яблок, груш и сломали сливу. Ввиду этого им пришлось залепить большим и твердым яблоком глаз хозяина сада, который при помощи маленькой трусливой собачки и палки пытался получить сатисфакцию за причиненный ему ущерб. После вегетарианского обеда пацаны отправились к рынку вдоль железной дороги, где они не отказали себе в удовольствии покидать камнями по окнам проезжающего пассажирского поезда. Вскоре ребята оказались на рынке, где некоторое время общались с себе подобными. Но ничего на рынке предпринять не могли, ввиду появления того самого полицейского, с которым мы уже знакомы. Слежка оказалась делом интересным. Чувство опасности будоражило, волновало. Это походило на игру, серьезную игру. Но в то же время Пиноккио осознавал необходимость всего этого занятия. А хулиганы и не подозревали, что за ними следят. Сначала они издали наблюдали за полицейским, надеясь, что он уйдет. Но вскоре пацаны поняли всю тщетность своих надежд и убрались с рынка в направлении церкви. Пиноккио не мог понять, что они замышляют, а хулиганы вели себя так, словно хотят ограбить алтарь или ризницу. Они не выходили на открытые пространства, передвигались крадучись и все время озирались. Наконец, двое из них спрятались, а хитрюга направился к двери храма, но не вошел туда, а стал рядом с дверью и что-то начал делать. И, очевидно, сделал то, что хотел. В это время из храма вышел служитель и, увидев хитрюгу, попытался его схватить, но тот кинулся прочь. «Держите его!» – заорал служитель. «Он опять кружку для подаяния обчистил!» Кое-кто из слепых попытался его схватить, а один хромоногий даже побежал за ним вслед. Но хитрюга летел, как ветер. Одна нищенка, правда, успела врезать ему по ноге костылем, но это только подзадорило беглеца. Хромоногий нищий продолжал было преследование и, набрав уже неплохую скорость, готов был схватить хитрюгу, но страховавший беглеца Паджеро выскочил и толкнул хромого так, что тот проехал на боку метра три по мостовой, отчего получил разные телесные повреждения. Потом хулиганы скрылись, и Пиноккио пришлось приложить усилия, чтобы их догнать. Пацаны были веселы, видимо, дело удалось. Они с удовольствием вспоминали, как хромоногий нищий кувыркался на мостовой, и смеялись при этом. Причем каждый не преминул упомянуть свои заслуги в этом криминальном деле. Веселясь, они добрались до портовой лавочки, где приобрели две бутылки самого дешевого вина, немного сыра, краюху хлеба и пачку плохих папирос. После чего, покуривая, пацаны направились к морю. Но не в порт, а чуть севернее, вдоль берега, за город. Тут Пиноккио почувствовал, что следить стало сложнее. Местность стала открытой, и людей вокруг не было. «Тут никто и крика не услышит. Если меня поймают, даже и могилки не найдут», — размышлял он со страху. Но, как известно, страх — плохой помощник. И Буратино гнал от себя это чувство, продолжая свое дело. А хулиганы, наконец, вышли на чудесный берег моря. Желтый песок пляжа был окружен невысокими горами, которые были покрыты кустарником. По склонам этих гор бежал крупный ручей, а на песке посреди этого дивного пейзажа стоял симпатичный сарайчик и лежала лодка. «Вот здесь их логово», — решил Пиноккио, прячась при этом в кустах на горе. «Их бандитский вертеп. А какое красивое место себе выбрали». А хулиганы тем временем разделись догола, искупались и, взяв из сарая удочки, сели в лодку и стали ловить бычков и другую рыбу. Пиноккио тем временем наблюдал за ними, отвлекшись от наблюдения всего один раз, чтобы попить водички из ручья. «Какая хорошая жизнь у этих хулиганов!» – завистью думал он, глядя, как пацаны ловят рыбу. «Я бы тоже хотел быть с ними. Жаль, что все так сложилось, и мы оказались по разные стороны баррикад». А солнышко тем временем покатилось вниз к вечеру. А наш герой продолжал занимать свой пост и страшно завидовал пацанам, которые, наловив рыбы, снова искупались и начали готовить себе еду. Они собирались жарить рыбу. Хитрюга вытащил из домика сковородку, беззубый собрал дров и развел костер. Только один поджера бездельничал. Он отламывал маленькие кусочки хлеба и сыра и запивал их маленькими глоточками вина, совмещая этот процесс с курением. В общем, все были при деле. Когда рыба начала жариться, а ветерок донес ее запах до Пиноккио, тот чуть не потерял сознание. Ему ужас, как захотелось рыбки. Но усилием воли парень вернул сознание на место и, несмотря на завывание желудка, продолжал наблюдать за хулиганами. А те наслаждались жизнью, они ели рыбу, сыр, хлеб, запивая все это вином. И пиршество продолжалось до захода солнца. После захода хулиганы собрались по домам. Они были сыты, довольны и слегка пьяны. Пацаны прошли мимо сидящего в кустах Буратино, распевая задушевную песню. «А мы бежали по шпалам, уходя от конвоя. Ты внезапно упала на вагонном пути. Я бы отдал полжизни за один только вечер, проведенный с тобою у тебя на груди». Пиноккио продолжал следить до тех пор, пока они не разошлись по домам. Несмотря на страшный голод, он не поленился выяснить, где живет главный хулиган Паджеро. И только узнав адрес этого бандюги, Буратино побежал домой. Как хорошо оказаться дома после долгого дня, где есть хоть один родной человек. А папаша мирно храпел, как убитый. Пиноккио с удовольствием повалился на свой коврик-дерюшку, служивший ему постелью, и подумал. «Теперь я понимаю, что значит отеческий дом. Жалко, что кушать уж очень хочется». «Ну как прошел день?» – заскрипел из-под комода говорящий сверчок. «Хорошо», – ответил Буратино, поудобнее укладываясь. «Только...» «Что только?» «Не тяни, рассказывай». «Только ничего такого важного я не узнал, и кушать очень хочется». «Кушать?» Несколько секунд под комодом происходило какое-то таинство, а затем оттуда появилась здоровенная горбушка высохшего хлеба, вся в пыли и паутине. «Возьми сухарик, размочи его в воде, ешь и рассказывай давай». «Ой, спасибо!» — радостно воскликнул Пиноккио. «Да не ори ты так, а то разбудишь своего недоделанного папашу. А у него неприятности какие-то, ему кто-то сегодня набил морду, так что он не в духе». «Хорошо», — прошептал мальчик, отряхивая сухарь от грязи. Затем сбегал, налил в кружку воды, взял щепотку соли и сел к комоду поближе пировать и рассказывать. «Значит так, хулиганы, они и есть хулиганы. Первым делом они сбежали с уроков, потом хотели своровать платье у купающихся прачек. Потом подбили глаз садоводу, у которого ограбили сад, Потом ограбили крошку для подаяний в церкви, что у рынка. Потом отправились за город. Там у них есть сарайчик приличный и запирается на замок, и лодка есть. А ключ от замка они прячут под косяком. Вот и все, вроде. Наверное, этого мало? Не так уж и мало, как-то зловеще произнесло насекомое. Вы полагаете, этого может быть достаточно? Спросил Буратино и очень громко откусил сухарь. Потише ты хрумкой сухарями, зашипел говорящий сверчок. Может быть, того, что ты узнал, и достаточно, а может быть и нет. А что в этом сарайчике? Не знаю точно. Сковородка, весла, удочка, полбутылки оливкового масла, остатки хлеба, пустые бутылки. И все это они забирают на ключ? Да. Очень хорошо, задумчиво произнес говорящий сверчок. Очень даже мило. Все складывается в твою пользу. Правда? А что складывается в мою пользу? Все. Я думаю, мы сможем решить проблему с хулиганами. Они нам за все заплатят, но тебе придется как следует потрудиться. А как это как следует? Что мне придется делать? Ограбить лавку галантерейщика Паула. Мамочки, я, наверное, не смогу. Пиноккио даже перестал грызть сухарь. Прекрати ныть раньше времени. При правильной организации это несложно. Разве что только тебе придется потаскать ворованное, а его для твоих хлипких плеч будет немало. Но делать нечего. Партнера проверенного у тебя нет, поэтому придется все делать самому. Я боюсь, знаете ли, сеньор говорящий сверчок. Я когда термос украл, у меня сердце в пятки падало, а здесь целую лавку ограбить. Прекрати трусить, что ты как баба, все сделаем в лучшем виде. Комар носа не подточит. Какой еще комар? Не понял Буратино. Слушай внимательно, болван деревянный. Мы аккуратненько грабим галантерейщика, а лавка, надо признаться, у него богатая. Там и сукно английское, и перчатки барские. Так вот, мы его грабим и при помощи награбленного уберем хулиганов. Короче, убьем двух зайцев. А зайчиков убивать зачем? Слушай, дурень, внимательно. Завтра ночью ты грабишь лавку Паула. Половину награбленного отнесешь в сарай хулиганам. А потом напишешь анонимку в полицию на Паджеро и его дружков, что это сделали они. А половину из награбленного продаж. Вот и все. Легко вам говорить, вот и все. Вы-то под комодом останетесь, сеньор говорящий сверчок. А мне на дело идти, захныкал Пиноккио. А я, между прочим, и жадности хулиганов не обыгрывал, и руки им не резал. И полицейских на них не натравливал. И придумываю, как от них избавиться, не для себя. Если мой план тебя не устраивает, действуй сам, а я умываю лапы. «Нет-нет, сеньор, говорящий сверчок, не умывайте своих лап, прошу вас. Я без вас пропаду. Как же я буду грабить магазин Паула, если вы не расскажете мне, как это сделать?» «Вот то-то же», — хмыкнул насекомое. «И чтоб я больше хныканий не слышал. Полная сосредоточенность, жесткий план — это залог нашего успеха». «А какой же он будет, этот самый жесткий план?» «А такой». «Завтра ты встанешь рано и пойдешь к столяру Антонио и попросишь сделать тебе лестницу для чердака, так как ты решил избавиться от осиного гнезда, которое якобы завелось у вас на чердаке. Плачешь ему один сольдо за работу и идешь на другой конец города к тетке Джульетте, у которой приобретаешь две бутылки виноградного самогона, то есть чачи. Потом ты садишься и пишешь анонимку в полицию. Затем ты идешь в скобяную лавку, покупаешь пергаменты и столярный клей. По дороге оттуда ты заглянешь в лавку Паула, тщательно все там осмотришь и запомнишь, что где лежит. А ночью ты ограбишь лавку, половину сворованного отнесешь в сарай к хулиганам, а утром подбросишь анонимку. Полиция схватит хулиганов, а ты с половиной награбленного останешься на свободе и будешь спокойно ходить себе в школу. «Ой!» — восхитился мальчик. «Как красиво вы все это описали! Просто прелесть какая-то!» «Ты раньше времени не восхищайся, а лучше поспи. Завтра будет тяжелый день. Так что выспись как следует». «Хорошо. Спокойной вам ночи, сеньор говорящий сверчок. И тебе спокойной ночи, парень». Пиноккио сразу же заснул, чтобы набраться сил для завтрашнего дня.